101. Как величествен закон иерархии! Как построительны все законы иерархии! Истина, лестница упирается в небеса. Так каждый, стремящийся к иерархии, может выполнять высшую волю заданием свыше. Потому мы строим иерархией. Потому каждое указание должно быть выполнено, как сказано иерархом. Только так можно исполнить высшую волю. Потому нужно истинно охранять желание иерарха, как жемчужины духа нужно охранять весь утвержденный источник.